Часть 9. Эта информация попала к Харуми почти случайно. На новеньком смартфоне она задавала поиск по разным словам и наткнулась на сообщение: «Лавка Намия на одну ночь возобновляет свою работу». «Лавка Намия» — это название Харуми забыть не могла. Вернее, ей просто нельзя было его забывать. Она сразу же стала выяснять подробности и нашла официальный сайт. Там говорилось, что 13 сентября — 32-я годовщина смерти владельца магазина, поэтому тех, кто когда-то обращался к нему за советом, просят рассказать, пригодился ли им в жизни его ответ. Также было сказано, что письмо нужно бросить в щель для писем на рольставнях в промежуток с 0 часов до рассвета. Невероятно. Ей в голову не могло прийти, что она сейчас, в эти годы, снова увидит знакомое название. Интересно, почему только на одну ночь? Сайт, похоже, принадлежал семье покойного, но сказано было лишь про 32-ю годовщину смерти, без дополнительных подробностей. Первая мысль, которая пришла ей в голову, — просто чья-то шалость. Но если так, в чем смысл? Какую пользу можно извлечь, вот таким образом обманув людей? Да и вообще, сколько человек увидит эту информацию? Больше всего Харуми взволновала дата смерти хозяина. 13 сентября. 32 года назад письмами с владельцем лавки можно было обмениваться до 13 сентября. Она поверила, что это никакая не шалость. Все по-настоящему. Не находя себе покоя, Харуми решила, что уж кто-кто, а она обязана написать. Разумеется, это будет благодарственное письмо. И все-таки сначала нужно было проверить. Неужели лавка все еще работает? Неужели не исчезла? Она несколько раз ездила в дом Тамуры, но до самой лавки никогда не добиралась. Харуми собиралась заехать в Марукоэн для переговоров о покупке детского дома. А на обратном пути можно навестить и лавку Намия. Разговаривать с ней опять решил заместитель директора, Кария. «Все права по решению этого вопроса супруги Минадзуки доверили мне. Они с самого начала полностью устранились от управления учреждением», подергивая тонкими бровями, сообщил он. «В таком случае, может быть, вы точно опишете им его финансовое положение? Полагаю, тогда они изменят свое отношение». «Не беспокойтесь, я и без ваших советов держу их в курсе. Именно поэтому они поручили управление мне. Что ж, могу ли я попросить вас и мне показать документы?» «Это невозможно. Вы посторонний человек». «Господин Кария, подумайте спокойно. Если все оставить как есть, детский дом закроют». «Это не должно вас беспокоить. Мы справимся своими силами. Прошу вас покинуть мой кабинет». Икария склонил перед ней голову с зачесанными назад волосами. Харуми решила пока отступить. Сдаваться она, конечно, не собиралась. Видимо, придется убеждать супругов Минадзуки. Вернувшись на стоянку, она увидела, что машина заляпана комьями грязи. Она оглянулась и заметила, что из-за забора на нее уставились детские личики, которые тут же исчезли. Харуми вздохнула. Они наверняка считают ее плохой тетенькой. Видимо, Кария им что-то напел. Она не стала очищать машину, села и поехала. В зеркале заднего вида показались дети, что-то кричавшие ей вслед. Наверное, что-то вроде «И не смей сюда больше приезжать!» Несмотря на неприятные чувства, Харуми не забыла о намерении проведать лавку. Машину она вела, полагаясь на свои ненадежные воспоминания. Наконец показались знакомые улочки. Они почти не изменились за 30 с лишним лет. Лавка тоже выглядела совершенно так же, как в то время, когда Харуми приносила свои письма. Буквы на вывеске почти не читались. На заржавевшие ставни было жалко смотреть, но от домика веяло уютом. Он напоминал старичка, ожидавшего внучку. Харуми остановила машину, открыла окно и некоторое время разглядывала магазинчик, а затем тронулась с места. Надо было заглянуть и в усадьбу Тамура. 12 сентября, завершив все дела, Харуми заехала домой, запустила компьютер и задумалась над текстом письма. Она собиралась написать его раньше, однако работа была не в проворот, и времени просто не оставалось. Вообще-то у нее и сегодня вечером был назначен ужин с постоянным клиентом. Но она решила отговориться срочными делами и отправить туда самого верного сотрудника. Харуми много раз перечитывала и правила текст и закончила только в 10 часу, а потом переписала вручную. Для нее было само собой разумеющимся писать важным адресатам письма от руки. Перечитав написанное, проверив, нет ли ошибок, она положила листки в конверт и запечатала его. Бумагу и конверт купила специально для этого события. На подготовку ушло время, так что из дома она выехала почти в 10. Следя за тем, чтобы не превышать скорость, она жала на педаль. Харуми доехала туда чуть меньше, чем за 2 часа. Она думала сразу отправиться в лавку, но до полуночи еще оставалось немного времени. Она решила сначала заехать в усадьбу Тамура, оставить вещи, собиралась там переночевать. Получив права на дом, она, как и договаривались, оставила Хидео в нем жить. Однако тетя не увидела начала 21 века. Слегка отремонтировав здание после ее смерти, Харуми решила использовать его как свой второй дом. Для нее он был родным. Кроме того, ей нравилось, что вокруг сохранилась природа. Правда, в последние несколько лет она появлялась здесь раз в месяц, а то и в 2. В холодильнике лежали только консервы да замороженные полуфабрикаты. Фонарей вокруг было немного, так что в это время суток здесь обычно царила темнота. Правда, сегодня светила луна, поэтому дом она увидела издалека. Вокруг никого. Рядом с домом гараж. Но она оставила машину на улице. Перекинув через плечо вместительную сумку со сменной одеждой и косметическими принадлежностями, она вышла из автомобиля. На небе висела полная луна. Пройдя через ворота, Харуми подошла к дому и повернула в замке ключ. Стоило открыть дверь, она тут же почувствовала запах ароматизатора, который стоял на ящике для обуви. Она сама поставила его здесь в прошлый раз. Харуми положила рядом ключи от машины. Проведя рукой по стене, она нащупала выключатель и зажгла свет. Сняла обувь и поднялась на ступеньку. В прихожей стояли шлепанцы, но она не любила с ними возиться, поэтому надевала редко. Она прошла по коридору вглубь дома до двери в гостиную. Открыв дверь, снова стала нащупывать на стене выключатель. Однако рука вдруг замерла. Ее охватило странное чувство. Нет, не чувство. Запах. В комнате ощущался какой-то непонятный запах, не имевший к ней отношения запах, которого здесь не должно быть. Почувствовав опасность, Харуми попыталась шагнуть назад. Но в этот момент ее схватили за руку, протянутую к выключателю. Кто-то с силой потянул ее к себе и прижал что-то ко рту. Закричать она не успела. «Не шуми. Если будешь вести себя тихо, все будет хорошо», прозвучал у самого уха голос молодого мужчины. Он стоял у нее за спиной, так что лица она не видела. В голове у Харуми стало пусто, а потом в мозгу один миг пронеслись вопросы. «Откуда здесь посторонние? Что они здесь делают? Почему это с ней случилось?» Она хотела сопротивляться, но тело не слушалось. Ее словно парализовало. «Эй, там в ванной были полотенца. Принеси несколько штук», — сказал мужчина. Ответа не последовало. Он раздраженно повторил. «Шевелись! Полотенце давай! Чего копаешься?» Она заметила, как в темноте метнулась какая-то тень. «Интересно, сколько их?» Харуми задышала носом. Сердце продолжало бешено колотиться, но к ней возвращалась способность рассуждать. Она поняла, что на руке, зажимавшей ей рот, надета рабочая перчатка. «Ты что, так нельзя?» — прошептал еще один мужской голос. Он доносился откуда-то сзади и сбоку. Мужчина, удержавший Харуми, ответил. «А что делать? Лучше посмотри, что у нее в сумке. Наверняка кошелек есть». Кто-то выхватил у нее из рук сумку. Затем там зашуршало. Видимо, рылись внутри. Наконец раздалось. «Нашел! Сколько там?» 1020-30 и всякие дурацкие карточки». Над ухом Харуми вздохнули. «Чего ж так мало-то? Ну ладно, забери наличку. Карточки нам не нужны. А кошелек? Брендовый. Бэушный не нужен. А вот сумка вроде новая, бери». Тут снова послышались шаги. Кто-то спросил. «Вот такие?» Третий голос тоже звучал молодо. «Сойдет. Завяжи их глаза, только покрепче, чтобы не развязала». Возникла секундная заминка. Затем на глаза Харуми легло полотенце. Оно слабо пахло стиральным порошком, которым она всегда пользовалась. Полотенце крепко стянули на затылке. Так просто не развязать. Затем они усадили Харуми на стул у обеденного стола. Завели руки за спинку и связали. Потом привязали лодыжки к ножкам стула. Все это время рот ей зажимала рука в перчатке. «Я хочу с тобой поговорить», — раздался голос главаря. «Поэтому я сейчас уберу руку, только ты не кричи. У нас есть оружие. Заорешь — убьем. Но вообще-то мы этого делать не хотим. Если будешь говорить тихо, ничего тебе не сделаем. Если согласна, кивни». Причин сопротивляться не было. Харуми послушно кивнула. Тут же рука, зажимавшая ей рот, исчезла. «Без обид», — сказал главарь. «Ты, наверное, уже поняла, мы воры. Залезли сюда, потому что думали, что здесь сегодня никого не будет. Твое появление в наши расчеты не входило, и связывать тебя мы не собирались. Так что не думай про нас плохо». Харуми молча вздохнула. «Что за дурацкий совет? Не думать плохо про людей, которые с ней так поступили». Однако в душе она почувствовала облегчение. Она интуитивно почувствовала, что перед ней незаконченные злодеи. «Мы сделаем свое дело и сразу уйдем. А дело наше — собрать ценности. Пока мы уйти не можем, потому что мы почти ничего не нашли. Так что спрашиваем у тебя, где ценные вещи? Много мы не просим, скажи, что есть». Харуми выровняла дыхание и заговорила. «Здесь ничего нет». Мужчина хмыкнул. «Так не бывает. Мы про тебя все выяснили. Не пытайся нас обмануть». «Я не вру». Харуми покачала головой. «Если вы все выяснили, должны знать. Я здесь не живу, поэтому ни денег, ни ценностей здесь не держу». «Что-то же должно быть!» В голосе зазвучало раздражение. «Вспоминай!» «Должно! Пока не вспомнишь, мы не уйдем. Тебе это тоже не нужно». «Вот уж точно». Но, к сожалению, в доме действительно ничего ценного не было. Даже вещи Хёдэо она перевезла в свою квартиру. В соседней комнате Таканома. Там стоит чашка. По-моему, она принадлежит знаменитому керамисту. Таканома. Ниша в традиционной японской комнате. Ее обычно украшают свитками с пейзажами или каллиграфическими надписями, сезонными цветами и тому подобному. Хидео говорила, что чашка настоящая, а вот свиток просто напечатан. Но об этом, наверное, лучше не говорить. На втором этаже видели комнату в европейском стиле? На 8 дзё. «Видели, но там ничего такого». «А в ящиках туалетного столика смотрели? Во втором сверху ящики двойное дно. Там хранятся украшения. Видели?» Мужчина замолчал. Видимо, переглядывался с товарищами. «Иди глянь», — произнес он. Она услышала, как кто-то вышел из комнаты. Туалетный столик принадлежал Хидео, но Харуми нравился его винтажный дизайн, поэтому она не стала его выбрасывать. В ящике действительно лежали украшения. Только принадлежали они не Харуми, а дочери Хидео. Кажется, она собирала их еще до замужества. Харуми их не разглядывала, но, скорее всего, все это побрякушки. Уж ценности Кимико бы точно перевезла к мужу. «А почему вы выбрали меня? Это дом?» — спросила Харуми. После недолгого молчания главарь ответил. «Да просто так». «Но ты же сказал, что вы про меня все выяснили. Значит, была какая-то причина?» «Заткнись! Тебе-то какая разница?» «Есть разница. Мне это не дает покоя». «А ты успокойся и умолкни». Харуми послушно замолчала. Не стоило их провоцировать. Некоторое время царила неприятная тишина. Потом раздался голос. «Можно у вас кое-что спросить?» Это заговорил второй мужчина, не главарь. Она удивилась его вежливости. Главарь шикнул на него. «Чего болтаешь? Да ладно тебе, я хочу проверить. Перестань». «А что ты хочешь спросить?» — сказала Харуми. «Спрашивай, пожалуйста». Кто-то прищелкнул языком. «Наверное, главарь». «Вы правда хотите сделать там гостиницу?» — спросил второй мужчина. «Гостиницу?» «Я слышал, что вы собираетесь снести Марукоэн и построить там гостиницу с почасовой оплатой». Вот уж чего она никак не ожидала услышать. Они застали ее врасплох. Неужели как-то связаны с Карией? «Ничего такого я не планировала. Я решила купить Марукоэн, чтобы перестроить его». «А все говорят, что это вранье», — вмешался главарь. «Говорят, что твоя фирма зарабатывает тем, что скупает разорившиеся заведения и переоборудует их. Я слышал, что ты из бизнес-отеля сделала почасовую гостиницу». «Было такое, но это не имеет никакого отношения к Марукоэну. Здесь я действую как частное лицо». «Врешь!» «Не вру. Не знаю, зачем я вам это говорю, но в почасовую гостиницу в подобном месте никто не поедет. Я такими глупостями не занимаюсь. Поверь, я на стороне слабых». «Правда?» «Да врет она. Ишь, на стороне слабых. Как только поймет, что это не принесет денег, сразу сбагрит куда-нибудь, как обычно». Тут на лестнице послышались шаги. «Чего так долго? Чего ты там копался?» — рявкнул главарь. Да не мог понять, как оно открывается. Но потом разобрался. Вот, круть, смотри. Послышалось звяканье. Кажется, он принес весь ящик. Остальные двое молчали. Видимо, не могли понять, насколько ценной оказалась добыча, которая выглядела как антикварное украшение. «Ну ладно», — сказал главарь. «Это лучше, чем ничего. Забираем и ходу отсюда». Харуми услышала шорох ткани, звук открывающейся и закрывающейся застежки молнии. Видимо, преступники складывали ворованное в какую-то сумку. «А с ней что?» — спросил тот, который завел разговор про Марукоэн. После небольшой заминки главарь сказал. «Давай скотч, а то еще шум поднимет». Харуми услышала, как оторвали кусок скотча. Ей заклеили рот. «Но нельзя же ее так оставить. Если сюда никто не придет, она умрет с голоду». Опять заминка. Похоже, главарь у них решает все. «Когда выберемся отсюда, позвоним в ее фирму. Скажем, что она тут сидит связанная. Тогда проблем не будет». «А в туалет ей как ходить? Значит, придется потерпеть». «Потерпите?» Кажется, это к ней обращаются. Она кивнула. Позывов действительно не было, к тому же, если бы они предложили ее отвезти, она бы отказалась. Пусть лучше скорее убираются отсюда. «Ладно, тогда валим. Ничего не забыли?» — спросил главарь. Она услышала, что парни уходят, шаги удалялись. Воры вышли наружу. Через некоторое время до Харуми донеслись их голоса. Они говорили что-то про ключи от машины. Харуми ахнула. Вспомнила, что положила их на ящик для обуви. Она закусила губу. На переднем сиденье, оставленной на улице машины, лежала ее сумочка. Она не стала брать ее с собой. Кошелек, который они обнаружили в большой сумке, был запасным. А тот, которым пользовалась обычно, она оставила в сумочке. Там только наличных было больше, чем на 200 тысяч. Кредитные и дебетовые карточки тоже лежали в этом кошельке. Однако переживала она не из-за него. Пропажу денег она переживет. Хуже другое. Воры наверняка хотят побыстрее убраться с места преступления. Так что заберут всю сумочку, не рассматривая содержимое. А в ней лежит письмо в лавку Намия. Вот его лишаться не хотелось. Впрочем, какая разница? Даже если они любезно оставят письмо, она сейчас ничего не сможет сделать. До утра ей не двинуться с места, а с рассветом лавка Намия вновь перестанет работать. Ей так хотелось поблагодарить хозяина. Сказать, что благодаря ему она обрела огромную силу. Она собиралась спасти множество людей. Написала об этом в письме. Но почему? За что ей это? Что плохого она сделала? Она не могла припомнить ничего такого, за что небеса могли бы ее покарать. Она ведь просто изо всех сил бежала вперед. И тут в голове прозвучали слова главаря. «Ишь, на стороне слабых, как только поймет, что это не принесет денег, сразу сбагрит куда-нибудь, как обычно». Неожиданно. Когда это она такое делала? В следующий момент перед глазами возник образ чуть не плачущего директора магазина Манзю. Харуми шумно выдохнула. Усмехнулась, хотя все еще сидела связанная, с полотенцем на глазах. Она действительно изо всех сил мчалась вперед, но, возможно, при этом слишком усердно вглядывалась лишь в то, что виднеется вдали. Это не кара, это надо воспринимать как предупреждение. Попробуй оставить в душе немного места для милосердия. Может, выручить кондитера? Мелькнула в голове мысль.